Глава 13. Под легким августовским ветерком чуть шумели кроны могучих древних дубов и буков, что обступили небольшое лесное озерцо, затерянное в глухих чащобах подле оттянувшихся далеко на полудень отрогов северного хребта. Тихо было здесь и покойно. Перекликались птицы, кругами плавал в небе орел. Журчала вода бесчисленных ручьев, впадавших в озерцо. Сам грозный Ямерт почувствовал бы, как отступает ярящий его гнев, обрати он свой державный взор на этот благословенный край. Старый лесной гном-корневик Вестри подозревал, что место это столь благостно неспроста. Уж не обосновались ли где-то поблизости, в невидимых своих крепостях, сами перворожденные эльфы? И хотя за всю долгую жизнь Авестри уже сравнялось 200 лет с добрым Гаком, он ни разу не встретил здесь никого из расы старших детей Творца, подозрения свои он так и не отринул. Однако сейчас ни ему, ни всем остальным, кто собрался в его просторном жилище под корнями старого бука на самой вершине небольшого холма, не было сейчас дела до эльфийских секретов. После долгих усилий корневикам удалось наконец собрать большой совет лесных гномов. Ушло у них на это почти 4 недели. В таком деле, как судьба самого принца Холландского, нельзя было решить все мнением одних только корневых гномов. Собрались почти все сородичи Вестри, многие известные главы дуплянских родов, не обойдены приглашениями, оказались даже веточники. Хотя кое-кто из собратьев Вестри и поворчал. Зачем, мол, нам эта голытьба перекатная? Языки у них без костей, то всем известно. И тайну не убережем, и все дело погубим. Однако Вестри и его сподвижники все-таки переубедили маловеров. И впервые за долгие годы лесные гномы собрались на свой большой совет. Глубоко под сухим песчаным холмом несколько поколений семейства Вестри отрыли просторную нору. Кое в чем она смахивала на жилище народа хоббитов, которые обитают в мире Средиземья, хотя, конечно, уступала в благоустройстве. Лесные гномы – народ простой и довольствуется тем, что может дать чаще. Пол был выстелен свежим лапником. В середине стоял большой круглый стол из цельного спила старого дуба. Аккуратно выкорчеванные, ошкуренные и обожженные пеньки служили стульями. На столе, застеленном льняной скатертью, стояли высокие дубовые кружки с пенным элем. Грудами на деревянных же блюдах были свалены ягоды, орехи, грибы во всевозможных видах и тому подобное. Обычно лесные гномы любят подзакусить, но на сей раз почти вся снедь стояла нетронутой. Даже не слишком отличавшиеся умом веточники притихли и с разинутыми ртами слушали Вестри. Старейшина лесного народа был единственным, кто от начала и до конца видел весь бой Дорвейтарна с воинами Черного Ордена. Любивший поговорить, он теперь во всех подробностях описывал происшествие, не жалея красок, и пребывал на вершине блаженства. Ему впервые внимали с таким сосредоточием. А дело и впрямь было нешуточное. Брать или нет на воспитание дитя человеческого рода или подбросить его куда-нибудь в людское селение, не подвергая себя дальнейшему риску. Больше всех шумели дуплянники. Корневики, сговорившись заранее, стояли за Вестри. Волю волшебника должно выполнить. Разве мало от него добра видели? И если он в беде, это еще не значит, что нужно разом позабыть о его существовании. А если вернется, припугнул сородичей Вестри. Вернется и спросит, мол, как вы тут исполнили, о чем я вас просил. Однако без крика и великой брани не обошлось. Дуплянники начали с того, что от ребенка нужно как можно скорее избавиться, а хотя бы его и в реку кинуть. Корневики дружно возмутились. Как можно? Эдакое это злодейство. Большинство же дуплянников, однако, качало головами. Лица их были хмурые. И Вестри понял, что собрание заколебалось. Слишком хорошо знали здесь, что такое черный орден Каяру. И Вестри не мог строго судить своих сородичей. «Да что же вы такое несете?» Он поднялся. «Эх вы, темнота! Небось думаете, что, избавившись от младенца, вы и себя спасете. Как бы не так. Если черный орден всерьез за поиски возьмется, непременно частым бреднем по нашим краям пройдется. Так что же ты? Ты еще хочешь, чтобы они и впрямь нашли здесь этого твоего пащенка?» Забывшись, выкрикнул кто-то. «Стыд и срам вам, гномы!» — возвысил голос Вестри. «Мы ли да не сможем младенца спрятать? И где? В наших же лесах! Да если бы каяры и впрямь были столь всемогущи, уже давно бы он попал к ним в руки. Так что охолоньте-ка, эля вон холодного попейте, да остудитесь, а то кулаками мы все мастера махать». Мало-помалу удалось убедить сомневающихся. Наконец, споры стихли. «Приговорили ли вы гномство?» — задал всем положенный обычаем вопрос Вестри. «Приговорили, брат», — ответствовали ему собравшиеся также положенной фразой. Ответствовали дружно, даже веточники не остались в стороне, а уж о корневиках и говорить нечего. Как водится, гномы пустили по кругу большую деревянную чашу братчину, и каждый должен был отпить из нее, подтверждая тем само данное слово. Наконец чаша опустела, гномы вновь расселись по местам, и Вестри поднял руку, призывая к тишине. «Решено, братья, и теперь надо обсудить следующее. Где спрячем мы младенца? Хотя у меня есть иная мысль». «Говори, какая? Какая же, говори!» — откликнулись разом несколько голосов. И Вестри перевел дух и медленно произнес. «Хочу предложить небывалое, братья. Доверьте мне укрыть ребенка. Дозвольте мне одному, ведь кто знает, если один из нас окажется в руках Черного Ордена и не выдержит пыток». Наступила гнетущая тишина. «Так не все ли равно?» — подал голос один из дуплянников. «Мы же будем знать, что тебе место ведомо. И если кого-то схватят, он укажет на тебя. Так что изменится?» «Дело в том, — с трудом выговорил Вестри, — что я тоже хочу уйти. Уйти вместе с моим подопечным. На место мое изберете, кого вас желаете. Понимаю, что говорю вещи небывалые, но так и дела-то, какие кругом творятся, не небывалые ли? Прошу соизволения вашего на это, братья». Ошеломленные гномы не сразу обрели дар речи. Чтобы кто-то из них бросил бы родные места и ушел, куда глаза глядят, в неведомое, неизвестное, такого от сотворения лесов не бывало, как говаривалось у них. Неожиданно Вестри поддержал один из вожаков-дуплянников. «Нечего тут спорить», — поднявшись, заявил гном. «Чай и у Вестри своя голова на плечах не пустая. Раз он так решил, значит, так тому и быть. А чтоб не думали бы вы, что я его место под ним ищу, так знайте, даже если и выкрикнут меня, откажусь. О чем сейчас вам всем во всеуслышание и объявлю». Растерявшиеся гномы не стали спорить. В самом деле, Вестри, многоопытный Вестри, никогда не стал бы затевать никакого дела, не обдумав его сперва семежды семь раз. Гномство приговорило. Тем же вечером Вестри с родней двинулись в путь к одному ему ведомому месту, где его ждали четверо корневиков, унесших Трагвара из заклинательной пещеры Дорвейтарна. Старейшины лесных гномов на большом сходе выкрикнули другого корневика, близкого дружка Вестри. Этому клану привыкли доверять. Тропинку, которой ходят лесные гномы, не в силах углядеть никакой человеческий глаз. Даже примятая трава спешит распрямиться после того, как пройдут низкорослые путники. Они знают для этого особое слово. С давних незапамятных пор Блюдут лесные гномы наравне с хранителями зеленый ковер, покрова и олени. И зато от младшей, любимой сестры Ямерта, получили они немалую власть над растущими на земле созданиями. И потому слово гнома может заставить подняться примятую его нетяжелой ногой траву, расступиться густые ветви орешника, обрести крепость камня, рыхлую маховую кочку в глухом болотном зыбуне, потайными путями, неведомыми ни пущевым хидом, ни болотным троллем, ни иным злобным обитателем чащоб, Вестри вел свой небольшой караван на северо-запад, где леса упрямо карабкались вверх по пологим склонам далеко оттянувшихся от рогов северного хребта. Однако шли не просто так, одной ровной, хоть и секретной тропой. Вестри петлял, сдваивал и страивал следы, точно уходящий от погони заяц. Несколько раз гномы ныряли в барсучьи норы, спускались еще ниже в заброшенные ходы гуру, коих выбили из этих мест 150 лет назад, когда Вестри был еще совсем молод. Однако и на его плече оставило след зазубренное навершие гурского копья. Жестокие тогда были дни и кровавые. Непривычным к войне лесным гномам пришлось биться насмерть, однако они выстояли. После того, как бежал из их владений последний гур, многие старейшины предлагали засыпать поганые логовища. Однако Вестри тогда пришла в голову не столь уж и сложная мысль попытаться приспособить разветвленную, пролегавшую под всем лесом систему подземных ходов для нужд самих гномов. Ему удалось убедить сородичей, и с тех пор он прослыл умником. Приглядывать за тоннелями поручили барсукам. Так у лесного народа появилось надежное убежище. И сейчас именно этими-то ходами и вел своих Вестри. Вел, опасаясь злобных духов, от которых не скроешься ни на какой из тайных труб. А если колдуны Черного Ордена настолько сильны, что смогли справиться с самим Дорвейтарном, его Вестри вообще мнил непобедимым. И никому так и не стало ведомо, чего стоили ему те уверенные слова, что Орден Каяров вовсе и не всесилен. То такие чародеи запросто закляли бы какого-нибудь такого духа, чтобы тот выложил им все, что видел и запомнил. И потому, чтобы даже духи не смогли бы понять, куда он держит путь, и путал Вестри следы так, как еще ни разу в жизни. Мало-помалу они приближались к границам владений своего племени. Утро третьего дня пути они встретили уже в предгорьях. Буки и дубы уступили место темным горным елям, воздвигнувшимся, подобно суровым часовым, над легкомысленным разнотравьем высотных лугов. Здесь кончались ходы гурров, и частенько забредали сюда жестокие горные тролли поохотиться на лесной народ, всегда стремившийся на богатые яркими цветами луга. В окрестностях этих лугов обитали лучшие пчелиные семьи, дававшие самый дорогой мед во всем западном Хьёварде. Высокую цену платили за целебные желтые соты, полные превосходного медвяного нектара короли и бароны ближних и дальних земель. Мед этот обогащал гномов. Однако они не понимали надобности в роскоши и предпочитали копить, а не транжирить деньги. Не раз приходилось им уже откупаться этим золотом от алчных купцов, подбивавших людей из подлесных деревень вырубить великолепные корабельные рощи. Тогда схороненное в лесных тайниках золото утекало в руки вольных охотников. Стрелы и копья лихих наемников всегда внушали купцам должное почтение. И все же храбрые купцы не оставляли попыток, а значит гномы не могли бросить свой медовый промысел. Хитрые тролли об этом прекрасно знали. Вестри осторожно высунул голову из-за ветки. Не дрогнул ни один листик, не шелохнулся ни один стебелек. Даже чуткий ястреб не смог бы заметить движение гнома. Перед Вестри расстилался обширный луг. На противоположной северной стороне вздымался густой частокол елей. Еще дальше возвышался гребень острых черных скал. Здесь на поверхность выступали обнаженные кости земли. Там, среди агатово-темных глыб, таился потайной проход в укромную долину, ведомый из всего лесного племени, одному лишь только вести. Здесь была назначена встреча с теми, кто нес Трагвара. Укрыв своих в непролазном орешнике, Вестри долго наблюдал, переползая с места на место. На глаз все казалось спокойным, и все же опытного в стычках с нечистью гнома не оставляла тревога. Что-то было не так на этом лугу. Вроде бы как-то странно, торчат лапы елок. Похоже, что этот цветок не растет так наискось, а придавлен чьей-то босой ногой и потом распрямлен заклинанием. Гном взялся за рукоять своего короткого кинжала. Он был заказан у подгорных мастеров и стоил Вестри дохода 5 сезонов медосбора. Однако клинок оправдывал свою цену. Наконец, заметив чуть менее плотный хвойный покров под одной из елей, гном осторожно ковырнул его лезвием и отшатнулся от ударившей в нос густой вони троличьего навоза. Где-то неподалеку была засада.